Глава 3. Итак, воскресным вечером мы с Самом отправились в Дублинский замок на военный совет. Дублинский замок — место, где расположен убойный отдел. Помню, как пару лет назад одним прохладным осенним вечером я освободила стол, сложила бумаги аккуратными стопками, пометив каждую ярлычком «Готовы к рассылке», выбросила смешные стикеры, которыми был облеплен мой компьютер, обгрызанные карандаши, старые рождественские открытки, окаменевшие конфеты из выдвижного ящика, выключила свет и закрыла за собой дверь. Сэм заехал за мной на машине. Он был какой-то пришибленный. Правда, встал он очень рано и тотчас уехал по делам. Когда он наклонился меня поцеловать, было еще темно. Спрашивать, как идет расследование, я не стала. Если бы он обнаружил что-то стоящее, пусть даже крохотную зацепку, наверняка бы сказал мне. «Смотри, слишком не поддавайся», — предостерег он, имея в виду Фрэнка, когда я села к нему в машину. «Не то он уговорит тебя ввязаться в такое, что сама будешь не рада». «Да ладно», — ответила я. «Ты когда-нибудь видел, чтобы я поддавалась?» Сэм аккуратно поправил зеркало заднего вида. «Знаю, можешь не рассказывать». Стоило открыть входную дверь, как в лицо, словно пощечина, ударил знакомый запах. Застарелый, ускользающий, сырой, смесь табачного дыма с лимоном, в общем, совершенно не похожий на больничный запах антисептика в нашем новом здании. Терпеть не могу ностальгии, но каждый шаг по этим коридорам отдавался во мне ударом под дых. Казалось, еще буквально вчера, зажав в зубах яблоко, я бегала по ним с папками. А как мы с коллегой, словно дети, шумно поздравляли друг друга, когда впервые удалось вытащить из подозреваемого признание. Он там, в той комнате для допросов. Или как мы с ним на пару, заловив в коридоре суперинтенданта, уговаривали его поставить нам в табеле побольше сверхурочных. Стены коридоров, казалось, имели легкий крен. Скорее всего, обман зрения, хотя трудно сказать, от чего он возникал, и поэтому слегка кружилась голова, как от морской болезни. «Как дела?» — спросил Сэм. «Умираю с голода», — ответила я. «Интересно, кому взбрело в голову проводить совещание в то время, когда нормальные люди обедают?» Сэм улыбнулся, будто рад был услышать нечто в этом духе, и быстро пожал мне руку. «Нам еще не отвели специальную комнату», — сказал он. «Ждут, когда мы решим, как и с какого конца возьмемся за дело». С этими словами он открыл дверь в убойный отдел. Фрэнк сидел, оседлав повернутый к нам спинкой стул в дальнем конце кабинета, перед огромной почти во всю стену белой пластиковой доской. Я сразу поняла, все его заверения, мол, просто побеседуем втроем, и все дела, не что иное, как треп, потому что по обеим сторонам стола, сложив на груди руки и сделав серьезные лица, восседали наш патологоанатом Купер и О'Келли, суперинтендант убойного отдела. Посмотреть со стороны близнецы, да и только что, кстати, забавно, потому что Купер похож на цаплю, а О'Келли — на прилизанного бульдога. Стоило мне увидеть эту парочку вместе, как в душе тотчас шевельнулось нехорошее предчувствие. Ни для кого не секрет, что они на дух не выносят друг друга. Уговорить их какое-то время посидеть вместе в одном и том же кабинете, тут, скажу я вам, требуются недюжинные таланты пара бутылок хорошего вина. По какой-то ведомой только ему причине Фрэнк приложил все усилия к тому, чтобы О'Келли и Купер сюда все-таки пришли. Сэм бросил в мою сторону многозначительный взгляд, мол, держись, девочка. Думаю, присутствие этих красавцев явилось неожиданностью для него самого. «Мэддокс», — первым заговорил О'Келли. Как обычно, его тон не предвещал ничего доброго. Еще когда я работала здесь, в убойном, он не слишком-то меня жаловал. А стоило подать заявление о переводе в бытовуху, как я тотчас превратилась для него в неблагодарную изменницу, которой наплевать на ту отеческую заботу, которой он одаривал меня эти годы. «Как там у вас дела в младшей лиге?» «Цветем и пахнем, сэр», — ответила я. Когда нервы на пределе, за мной водится привычка отпускать глупые шуточки. «Добрый вечер, мистер Купер». «Рад вас видеть, детектив Мэддокс», — ответил патологоанатом. Сэма он проигнорировал. Он его ненавидит. Как, впрочем, и всех остальных, хотя и в разной степени. А пока что не успела я угодить к нему в черный список, хотя, узнаю он, что у меня с Сэмом роман, лететь мне из его списка рождественских поздравительных открыток со скоростью света. «Во всяком случае, здесь, в уголовном розыске», — продолжала Келли, косясь на мои рваные джинсы. «Сама не знаю почему, но я так и не заставила себя надеть нечто более соответствующее случаю. Мы можем позволить себе купить одежду поприличнее. А как там Райан?» Я не знала, почему он задал этот вопрос. То ли чтобы меня задеть, то ли просто так. Когда я работала в убойном, Роб Райан был моим напарником. Я 100 лет его не видела, как, впрочем, и самого Келли, да и Купера. С тех самых пор, как перевелась в домашнее насилие. Черт, чего не ожидала, того не ожидала. «Передает вам привет и 1000 поцелуев», — отделалась я очередной шуткой. «Так я и думал», — ответил Келли и ухмыльнулся, глядя на Сэма. Тот отвернулся. Оперативная часть вмещает 20 человек, но сегодня, воскресным вечером, она была пустая. Компьютеры выключены, на столах горы бумаг и оберток от гамбургеров. Уборщицы придут только в понедельник утром. В дальнем углу, возле окна, столы, за которыми когда-то работали мы с Робом, на том же месте, под тем же углом, чтобы поудобнее было сидеть плечом к плечу. Сейчас, похоже, они принадлежат каким-то новичкам, пришедшим на наше место. За моим столом счастливый отец, кто бы еще стал держать на столе рядом с кипой отчетности фото маленького мальчика. Улыбка до ушей, передних зубов нет, да еще в серебряной рамочке. На стол падали солнечные лучи. Помнится, в это время дня они всегда мешали работать, потому что били прямо в глаза. Дышалось с трудом, воздух был какой-то густой, осязаемый, едва ли не твердый. Одна из ламп под потолком постоянно мигала, отчего казалось, будто все в комнате двигается, словно эпилептика, такая картинка из бредового сна. Вдоль стен шкафы с пухлыми папками, я даже разглядела на парочке корешков собственный почерк. Сэм придвинулся ближе к столу и посмотрел на меня, слегка насупив брови. Правда, ничего не сказал, за что я ему благодарна. Мой взгляд был прикован к лицу Фрэнка. Под глазами мешки, на щеке царапина, порезался, когда брился. Однако в целом бодр и полон энергии. Было видно, что он рвется в бой. Он поймал на себе мой взгляд. «Ну, как? Рада, что вернулась?» «В экстазе», — ответила я, а сама задалась вопросом, не нарочно ли он привел меня сюда, зная, что это может повлиять на мое решение. Я бросила сумку на стол. За ним работал Костелло, судя по почерку на документах. Прислонилась к стене и засунула руки в карманы куртки. «Приятно, конечно, вновь собраться с старой компанией», — неожиданно подал голос Купер, слегка отодвигаясь от Келли. «Но лично я предпочел бы, чтобы мы сразу перешли к тому, ради чего собрались». «Разумеется», — согласился Фрэнк. «Дело об убийстве Александры Мэдисон, вернее, неизвестной женщины, жившей под этим именем. Официальное название операции?» «Зеркало», — отозвался Сэм. «Похоже, по делу прошел слух, на кого она была похожа. Прекрасно. Может, еще есть время передумать, вернуться домой, заказать пиццу?» Фрэнк кивнул. «Хорошо, зеркало так зеркало. Расследование длится 3 дня. На сегодняшний день у нас ни подозреваемого, ни улик, ни установленной личности убитой. Как вы все здесь знаете, я склоняюсь к тому, что нам пора применять иную тактику». «Попридержи лошадок», — оборвал его Келли. «К твоей иной тактике мы перейдем через 2 минуты, так что не волнуйся. А для начала у меня один вопрос». «Прошу», — ответил Фрэнк, сопроводив свои слова великодушным жестом. Но Келли злобно глянул на него. Тестостерон в комнате был разлит густо. «Если я правильно понял», — произнес он, — «эту девушку убили. Исправьте меня, если что не так. Однако, Мэкки, я не вижу здесь ни малейших признаков домашнего насилия, тем более того, что она была агентом, работавшим под прикрытием». «Тогда почему вы», — он мотнул головой в сторону меня и Фрэнка, — «пытались подмять под себя расследование этого случая?» «А я ничего не пыталась», — возразила я, — «и не пытаюсь сейчас». «Убитая жила под чужим именем, которое придумал я сам для своего работника», — заявил Фрэнк, — «и потому у меня есть и основания считать это моим делом. От меня вам никуда не деться. А вот как поступить с детективом Мэддокс, останется она в нашей команде или нет, мы еще выясним, для этого мы здесь и собрались». «Я могу сразу сказать», — подала я голос. «Сделай одолжение», — рявкнул Фрэнк, — «не перебивай, пока я не закончил. А вот когда выслушаешь до конца, можешь послать меня куда угодно, я не скажу ни слова. Как тебе такое предложение?» В общем, я сдалась. Это очередной талант Фрэнка. Он умеет повернуть дело так, будто идет на громадную ступку. В такие минуты, если не хочешь чувствовать себя полной дурой, лучше пойти ему навстречу. «В «Всю жизнь мечтал», — ответила я. «Ну, как, устраивает вас такой расклад?» Вопрос уже ко всем присутствующим. «В конце сегодняшнего дня можете сказать мне, чтобы я отвалил с этой идеи, я больше никогда о ней не вспомню, но для начала выслушайте. Все согласны?» О'Келли уклончиво хмыкнул, Купер пожал плечами, мол, нет, какая разница. Сэм спустя мгновение кивнул, а у меня было такое чувство, что от Фрэнка нам не отвертеться. Все равно, что неминуемая судьба. «Хорошо. А пока мы не слишком увлеклись, — произнес Фрэнк, — давайте для начала убедимся, что сходство не обманчивое. Потому что если оно все-таки мнимое, тогда незачем и копья ломать». Ответом ему стало дружное молчание присутствующих. Фрэнк встал со стула, вытащил из папки пачку фотоснимков и стал развешивать их по всей доске. Фото со студенческого билета, увеличенное до формата А4, снимок мертвой девушки в профиль, глаза закрыты, под ними темные круги, фотография в полный рост на столе в морге, слава богу, еще в одежде, крепко сжатые кулаки лежат поверх кровавой звезды на груди. Затем крупным планом кисти, их уже распрямили в бурых пятнах, сквозь которые блестит серебристый лак для ногтей. «Кэсси, сделай одолжение, встань-ка вот здесь на минутку». «Вот мерзавец, а?» — подумала я, — «ничего не попишешь». Я заставила себя отклеиться от стены, подошла к доске и встала перед ней, словно для фотографа. Я готова была спорить на что угодно, но Фрэнк уже извлек из архива мое фото и прошелся по нему с лупой, сравнивая со снимками мертвой девушки. Я его знаю. Он обычно задает вопросы тогда, когда имеет на них готовый ответ. «Лучше бы, конечно, взглянуть на само тело», — весело прокомментировал Фрэнк, перекусывая напополам пластинку липучки, при помощи которой клеил фото на доску. «Но я подумал, вдруг вы решите, что это перебор». «Боже упаси!» — отозвался О'Келли. «Черт, как в эти минуты мне не доставало Роба. Раньше я гнала от себя мысли о том, с тех самых пор, как мы перестали разговаривать. Гнала, независимо от того, устала я или нет, глубокая ночь на дворе или ясный день. Сначала мне просто хотелось хорошенько врезать ему ногой под зад. Я швыряла об стенку первое, что попадалось мне под руку, а потом решила, что лучше вообще выбросить его из головы. Но сейчас знакомые стены оперативной части, пристальный взгляд четырех пар глаз, словно это не я, а экспонат из анатомички, да еще фото, прилепленное к доске почти рядом с моим лицом. Нет, это какой-то чудовищный галлюциногенный трип». Чувство нереальности росло во мне, набирая силу, грозя захлестнуть с головой. У меня уже начало болеть за грудиной. Я была готова отдать все на свете, лишь бы Роб оказался здесь, хотя бы на миг. Чтобы он, подмигнув мне из-за спины Келли, убедил народ, что все это пустая затея, что подмена не сработает. Нечего даже мечтать, потому что мертвая девушка была хорошенькая. На какое-то мгновение я была готова поклясться, что в воздухе повис запах его одеколона. «Брови», — произнес Фрэнк, постучав пальцами по фото со студенческого билета. Я едва не подскочил на месте. «Брови похожи. Глаза тоже похожи. У Лекси, правда, челка покороче, так что и твою придется укоротить, но в целом волосы сойдут. Уши? Уши. Будь добра, повернись. Уши тоже ничего. Они у тебя проколоты?» «В трех местах. А у нее только в двух. Дай взглянуть». Фрэнк пригнулся поближе. «Ничего страшного, вряд ли кто станет приглядываться. Нос тоже похож, и рот. Подбородок, овал лица, все похоже». Каждый комментарий Фрэнка Сэм сопровождал легкой гримасой. «А вот ключицы и скулы у тебя выступают побольше», — вставил свое веское слово Купер, разглядывая меня с явно профессиональным интересом, отчего мне стало не по себе. «Кстати, ты знаешь свой вес?» Сказать по правде, он меня никогда не интересовал. «Что-то около 50 килограммов, может, чуть больше». «Ты и потоньше ее», — заметил Фрэнк. «Но ничего, за пару недель в больнице вполне могла потерять лишние килограммы. Одежду она носила 10-го размера, размер лифчика 34Б, обуви 5-й. По идее, тебе все должно быть впору». «Угу, почти», — ответила я, а про себя подумала: «Черт, и как это меня угораздило, каким ветром занесло сюда». Может, все-таки есть некая волшебная кнопочка, нажав которую, я смогу мгновенно перемотать жизнь назад до того самого момента, когда я, как нормальный человек, посиживала себе в дальнем углу и легала робу всякий раз, мол, ты только послушай, стоило у Келли сморозить очередную благоглупость. Почему я стою сейчас здесь, дура дурой, и как могу, пытаясь держать дрожь в голосе, пока остальные с жаром обсуждают, влезу я в ее лифчик или нет? «Новый с иголочки, гардероб, как тебе?» — расплылся в улыбке Фрэнк. «Кто сказал, что такое задание не имеет своих плюсов?» «Новый гардероб ей явно не помешает», — съязвила Келли. Фрэнк тем временем перешел к снимку в полный рост. Все время поглядывая на меня, провел пальцем вдоль тела убитой от плеч до самых стоп. «Телосложение тоже сойдет, килограммчик веса не в счет». Он поводил пальцем по бумаге, и та издавала жалобный писк. Сэм даже заерзал на стуле. «Ширина плеч нас вполне устроит, соотношение талия-бедра тоже, ну, в конце концов, на всякий случай можно будет измерить точно, но разница в весе все равно даст нам погрешность. Длина ноги подходит». Он постучал пальцами по снимку кистей. «Это самая главная часть, люди обычно обращают на руки внимание. Ну-ка, Кэсси, покажи мне твои ладошки». Я протянула руки, словно он собрался надеть на меня наручники. На пришпиленные к доске снимки я старалась не смотреть. Дыхание давалось с трудом, это был тот один-единственный вопрос, на который у Фрэнка заранее не имелось ответа. Любое более-менее заметное отличие все расставило бы на своим местам. Если и была цепь, связующая нас с ней, то стоит лопнуть этому непрочному звену, и я свободно смогу идти домой. «Какие прекрасные руки, а? Таких я еще ни разу не видел», — с видом истинного ценителя произнес Фрэнк, когда закончил рассматривать. «Поразительно!» — воскликнул Купер и вытянул шею, чтобы поверх очков взглянуть еще раз на меня и нашу мертвую незнакомку. «Шансы совпадения один на миллион!» «Кто-нибудь заметил отличие?» — спросил Фрэнк у присутствующих. Ответом было дружное молчание. На лице Сэма заходили желваки. «Господа», — произнес Фрэнк и сделал широкий жест, — «мы с вами имеем практически полное сходство». «Это еще ничего не означает», — буркнул Сэм. У Келли театрально хлопнул ладоши. «Примите мои поздравления, Мэки. Вы нам открыли глаза. Теперь нам точно известно, как выглядит мисс Мэддокс. Ну, а теперь бы я просил вас снова перейти к делу». «Нельзя ли мне сесть?» «Как-то надоело стоять», — спросила я. Ноги дрожали, словно я пробежала марафонскую дистанцию. А еще я была жутко зла на всех присутствующих, в том числе и на себя. «Ну, разве только если я нужна вам здесь для вдохновения?» «Ну, почему же можно?» — ответил Фрэнк, беря в руки маркер. «Итак, что мы имеем? Александра Дженнет Мэддисон, она же Лекси. Согласно документам, родилась в Дублине 1 марта 1979 года». Кому как не мне знать, ведь я сам ее зарегистрировал. В октябре 2000 года, он быстрым резким движением начертил линию, поступила в Дублинский университет в аспирантуру по психологии. Май 2001 года бросила учебу по причине болезни, вызванной нервным срывом, и вернулась к родителям в Канаду поправить здоровье, на чем, собственно, ее жизнь и должна была закончиться. «Господи, ты придумал для меня нервный срыв?» — уточнила я. «Диссертация окончательно доконала тебя», — как ни в чем не бывало, расплылся в улыбке Фрэнк. «Сама знаешь, университет — это тебе не санаторий. Здесь никого не интересует, здорова ты или больна. Не хочешь учиться — уходи, и ты ушла. К тому же мне ведь нужно было как-то от тебя избавиться». Я приняла позу поудобнее и состроила ему гримасу. Фрэнк, в свою очередь, подмигнул мне. В некотором роде он, сам того не зная, подыграл этой девице еще до того, как она... так сказать, появилась в кадре. Любая ошибка, которую она легко могла допустить, случись ей нарваться на кого-то из моих тогдашних знакомых и начать выуживать из него информацию, любая заминка, любой недоуменный взгляд, любое нежелание встретиться еще раз, все это тотчас получало правдоподобное объяснение. Мол, что с нее взять, сами понимаете, нервный срыв. В феврале 2002 года, продолжал тем временем Фрэнк, Александра Мэддисон вновь засветилась в Дублине. Она забирает документы из университета и с их помощью ухитряется пролезть в аспирантуру Тринити и начинает писать диссертацию по английской литературе. Мы понятия не имеем, кто она такая на самом деле, чем занималась до этого, и даже как на нее свалился такой подарок судьбы, как Лекси Мэдисон. Мы проверили отпечатки пальцев, в нашем архиве их нет. А почему бы тебе не взять пошире? Вполне может статься, что она и не ирландка вовсе, сказал я. Фрэнк пристально посмотрел на меня. Это почему же? Когда ирландцу нужно спрятаться, он не станет околачиваться в Ирландии, скорее уедет за границу. Будь девица ирландкой, не прошло бы и недели, как она нос к носу столкнулась бы на улице со старой приятельницей своей мамаши по карточному клубу. Не обязательно, если она вела уединенный образ жизни. И еще один момент, добавила я, стараясь не выдать дрожь в голосе. Я, например, внешне пошла в мою французскую родню. Никто не верит, что я ирландка, пока я не открою рот. Если моя внешность не тянет на ирландскую, то и ее тоже. «Ну вы и загнули», — язвительно прокомментировала Келли. «Отдел тайных операций, отдел домашнего насилия, англичане, Интерпол, ФБР. Кто там еще пристроился в очередь и желает присоединиться к вашей компании? Ассоциация ирландских женщин?» «А нельзя установить ее личность по зубам», — подал голос Сэм. «Вполне возможно, даже страну, откуда она приехала. Я слышал, по пломбе можно определить, где ее поставили». «У нашей особо отличные зубы», — отозвался Купер. «Я, конечно, не стоматолог, но у нее нет ни пломб, ни коронок, ни удаленных зубов, словом, ничего такого, что могло бы способствовать опознанию». Фрэнк вопросительно посмотрел в мою сторону. Я в ответ лишь пожала плечами, мол, при чем здесь я? «Два нижних передних зуба слегка наехали друг на друга», — продолжал Купер. «А один верхний маляр значительно выступает из ряда, из чего можно сделать вывод, что помощи стоматолога она в детстве не получала. Так что, пожалуй, шансы опознать ее по зубам практически равны нулю». Сэм удрученно покачал головой и снова уставился в блокнот. Фрэнк продолжал буравить меня взглядом, что начинало порядком действовать на нервы. Я оторвалась от стены и как можно шире разинула рот, демонстрируя все свои зубы. Купер и О'Келли дружно ужаснулись. «Видишь, никаких пломб», — сказала я Фрэнку, — «если тебе это так важно». «Умница», — довольно произнес тот, продолжая чистить зубки. «Я впечатлен, Мэддокс», — сказал О'Келли, — «такое не каждый день увидишь». «Итак, осенью 2002 года Александра Мэдисон поступает в Тринити-колледж, а в апреле 2005 ее убивают в окрестностях Гленскохи. Нам известно, чем она занималась все это время?» Сэм подал признаки жизни, поднял взгляд и положил на стол ручку. «Работала на диссертации», — ответил он. «Что-то такое на тему женщин-писательниц и псевдонимов, я толком не понял. По словам научного руководителя, особых претензий к ней не было, ну, слегка отставала от графика, но в целом работа получилась хорошая. До сентября прошлого года жила в однокомнатной квартирке рядом с южной окраиной. Учебу оплачивала с помощью кредита, подрабатывала на кафедре и в кафе, получала небольшую стипендию, никаких правонарушений за ней не числится, а также долгов, не считая кредита на учебу. Ни просроченных платежей, ни сомнительных привычек, ни бойфрендов, никого, с кем бы она могла испортить отношения». «Угу. Собственно, никаких мотивов», — произнес Фрэнк, задумчиво глядя на доску, — «и никаких подозреваемых». «В основном она общалась с аспирантами», — ровным тоном добавил Сэм. «Вот их имена. Дэниел Марч, Абигайл Стоун, Джастин Мэннеринг и Рафаэль Хайланд». «Ну и имечко», — счел своим долгом съязвить О'Келли. «Он кто, гомик или англичанин?» Купер поморщился, даже закрыл на мгновение глаза, словно кот. «Наполовину англичанин», — продолжал Сэм. О'Келли довольно фыркнул. «Дэниела дважды штрафовали за превышение скорости, Джастина один раз. Не считая этого, они все чисты, как младенцы. Они явно не в курсе, что Лекси жила под чужим именем, а даже если и знали, то ничего не сказали. По их словам, она давно оборвала всякие связи с семьей и вообще не любила распространяться о своем прошлом. Они толком не знают, откуда она. Эбби полагает, что из Гэллоуэя, Джастин из Дублина. Дэниел, когда я спросил его, лишь свысока глянул на меня и заявил, что его это не касается. Та же песня и в отношении родителей. Джастин считает, что их давно нет в живых, Раф говорит, что они в разводе, и Эбби утверждает, что Лекси внебрачный ребенок. Или ни то, ни другое, ни третье, подвел итог Фрэнк. Как нам уже известно, барышня умела пудрить народу мозги. Сэм кивнул. В сентябре Дэниел получил наследство от Саймона Марча, своего двоюродного деда, особняк Уайтерн Хаус в окрестностях Гленсках, и вся компания переехала туда. Вечером в последнюю среду они сидели дома, играли в покер. Лекси вышла из игры первой и примерно в половине двенадцатого отправилась прогуляться по полям. Насколько нам известно с их слов, поздние прогулки давно вошли у нее в привычку. Место тихое, дождя не было, так что остальные отнеслись к этому спокойно. Играть они закончили вскоре после полуночи и вскоре легли спать. Все описывают карточную игру одинаково, кто сколько выиграл и все такое прочее. Небольшие расхождения не в счет, это естественно. Мы допросили каждого, причем по нескольку раз, но ничего нового не узнали, ни малейшей зацепки. Либо они невиновны, либо между ними сговор. А на следующее утро Фрэнк размашистым движением сделал последний штрих на своей схеме. Оказывается, что ее убили. Сэм вытащил из стопки какой-то лист, подошел к доске и прилепил его в верхнем углу. Топографическая карта местности, на которой было указано буквально все до последнего дома и живой изгороди. Кое-где на ней были нанесены цветные крестики, соединенные цветными извилистыми линиями. Итак, вот у нас Гленскохи, а вот дом, до него чуть меньше мили, а здесь, примерно на полпути между ними и чуть к востоку, заброшенная сторожка, где мы обнаружили тело. Я нанес на карту возможные маршруты передвижения жертвы. Сейчас оперативники производят их детальный осмотр. Хотя, насколько мне известно, пока ничего не найдено. Согласно заявлениям соседей по дому, во время прогулок она обычно пользовалась задней калиткой, бродила час-другой по сельским дорогам, а из них множество, после чего возвращалась домой, иногда через парадную дверь, иногда через кухню, в зависимости от того, какой дорогой шла. «Посреди ночи?» — уточнила Кэлли. «У нее что, с головой был не в порядке?» «Она всегда брала с собой фонарик. Кстати, мы нашли его у нее в комнате», — пояснил Сэм. «А в лунные ночи обходилась без него. Она обожала поздние прогулки, редко когда пропускала вечер другой. Даже дождь ей был не помеха, просто одевалась потеплее и все. Не думаю, что прогулки были нужны ей для того, чтобы размяться. Скорее всего, ей просто хотелось побыть одной. Живя бок о бок с этой четверкой, она наверняка иногда уставала от их компании. Они не знают, посещала ли убитая когда-нибудь сторожку, однако все в один голос утверждают, что та ей нравилась. Буквально на следующий день, как они переехали сюда, все пятеро отправились исследовать прилегающую местность. Они провели целый день, бродя по холмам вокруг Гленскохи. Когда набрели на сторожку, Лекси отказалась идти дальше, пока не заглянет в нее, хотя остальные пытались ее отговорить, мол, того и гляди, нагрянет фермер с ружьем. Ей нравилось, что полуразрушенный домишко продолжал стоять, хотя в нем никто давно не жил. Как выразился Дэниел, хотя я его плохо понял, ей нравилась безалаберность, так что нельзя исключать вероятности того, что она регулярно наведывалась туда во время своих полуночных прогулок. Нет, барышня явно не ирландских кровей, или, по крайней мере, выросла где-то еще. Эти заброшенные хибарки, наследие картофельного голода XIX века, в Ирландии на каждом шагу мы их давно перестали замечать. Лишь туристы, причем туристы из таких молодых стран, как Америка и Австралия, обращают на них внимание.